приличные люди. Как может повести себя образцовая семья, если к ней в дом неожиданно приходит незваный родственник из тюрьмы, да еще и с законным правом на ее жилплощадь? Конечно, в ход идут все средства и методы. 20 век Фокс. Тетерин фильм. Renovation Emotion Pictures. Заключенные в камере играют в настольную игру. Мужчины все в татуировках. Ну, стойте, я ничего не слышал, что ты завалил свидетеля. Фартовый. Хрен портовый. Сиплый. Слушай, если я даже ментам базарну, что Леша Циклоп заказал свидетеля по своему делу, так мне ж никто не поверит. Доказательства нужны. Нужны. Сиплый. Калиева. Человек убивает! Дармоеды! Ну-ка, разбежались по нарам все! Семченко, с вещами на выход. Мужик уберег. Семченко взял свои вещи и вышел из камеры. Мужчина в белом халате. Сейчас вы увидите, как с помощью простой батарейки можно получить огонь. Для этого нам понадобится батарейка, свеча. Учитель перед пустым классом проводит эксперимент. Вата и жевательная резинка. Берем жевательную резинку, разворачиваем ее. Саму жвачку можно использовать по назначению. У фольги обрезаем края с обеих сторон. В оставшейся полосе делаем два небольших надреза, получая при этом перемычку, ширина которой должна быть не более 2 мм. Перемычку кладем на вату. Один конец проводника замыкаем на плюсе батарейки. Второй полярно на минусе. Вот. Вот как знания элементарной физики могут пригодиться в обычной жизни. Вдруг по звонку в класс вбегают дети. Начался урок. Для эксперимента нам понадобится жевательная резинка и вата. Проси вату Шестаковой, она еще бюстгальтер подкладывает. Ты придурок! Тихо, тихо! Если вы сейчас не успокоитесь, будем изучать силу трения. Я ее знаю. Для того, чтобы была сила трения, нужно взять бухла на дачу и Шестакову. Заткнись, Кузьмин! Ребята, успокойтесь, пожалуйста. Быстро успокоились, иначе я... Знаете, сила трения! Что это такое? кабинет вошел еще один мужчина. В этот момент преподаватель стоит с презервативом в руке. Михаил Евгеньевич, что здесь происходит? Я пытаюсь ребятам объяснить силу трения. Я вижу. Вы что, не можете справиться с детьми? Шум стоит в кабинете директора, слышно! И этого человека мы выдвигаем от школы на конкурс «Учитель года». Михаил Евгеньевич, можно вас на минуточку? Тишина! Я сильнее! Нет, я сильнее! А у меня голова сильнее! Нет, у меня сильнее! Спорим еще с Фрейдом, по твоей. Удар и проверим, чья сильнее? Давай! Закрывай глаза! Стой! Ты что делаешь? Сколько раз я тебе говорил, не связываться с этим... Лох, даже ребенка ударить боится! Виталик... Идем. Я ему завтра устрою. Ну и что ты ему сделаешь? Родителей в школу вызовешь? Вот если ты будешь Человеком-пауком... Никит... Кабинет психолога. Девушка слушает мужчину и женщину, которые сидят перед ней на диване. Прошу прощения. Вообще-то полгода. Да? Да. Ну вот, все заботы на моих плечах. А муж, тямте-лямте, кстати, недавно объелся груш. Да? Да. Ну, все понятно. Это типичная семейная психологическая обструкция. Через два сеанса у вас будут гармоничные отношения и полное взаимопонимание. Да. Да. Да. Никита, погоди! Привет, любимая! Здравствуй, солнышко! Солнышко? В квартиру входит пухлый сын и муж, преподаватель химии. Вы же работаете. Извините. Не шиди. Нет, я уберу. Он неловко сбивает иконку, роняет сумку с продуктами и испачкал майонезом клиентку. Я уберу, Миш! Работай! Сиди, я сам! Я все со... Ой... Ты нормальный? Извините, пожалуйста, я вытру. Я все сейчас... Ты достала, лень! Я тебе говорю, не трогай ничего! Вы знаете, мы лучше пойдем. Куда? Подождите, вашу проблему можно решить. Спасибо, мы и так уже все решили, и мы просто разведемся, и все. Да, солнышко? Конечно, котенок. Ага. Ну и зря. Извините. Извини. Доволен? Я пытаюсь денег для семьи заработать, а ты и тут умудрился все испортить. Да ты у меня уже вот тут сидишь. Нет, вот тут. Я тебя сколько раз просила. Вот проводка торчит. Почини, мы уже год светильник не можем повесить. У меня нет времени. У меня скоро городской конкурс «Учитель года». А у тебя всегда, всегда. Я сомневалась раньше. Ну даже твой собственный сын назвал тебя лохом. К квартире подошел заключенный, который только что вышел из тюрьмы. Он одет в дорогой костюм. Хорошо, мадам. Спасибо, нам набор ножей не нужен. Семченко. Михаил Евгеньевич. Здесь проживает? Так я и подумала. Этот олень еще и кредит взял. Этот олень – мой сводный брат. Моя. Маша с папашей. Маша. Такая встреча. Ну и где вы были все это время? Я наукой занимался. По заграницам ездил, изучал вот эту... Достопримечательности. Ага, их. Ну и как вам мировая архитектура? Нормально. Нормально мировая архитектура. Но лучше четырех стен ничего не придумали. Куб. Идеальная форма. Ну да, наверное. Очень интересно. Но на без птичьей и жоп своей. Что вы говорите? птиц, говорю, изучал. Так вы еще и орнитолог. Было дело. А что это у вас за штучка такая? Сувенир. Мне такие подружка привозила с Индии, помнишь? Точно, с Индии. Аборигены из хлебных мякишей катают. Так вы прямо оттуда, что ли? Оттуда. Из этой сквонючей Индии. Такие плохие условия, да? Не то слово. Ну, сейчас к туроператорам доверия нет. Сука, этих туроператоров. Лютой ненависти не знаю. Хороший туроператор, он как клад к земле должен лежать. А где вы жить собираетесь? Дома. У вас есть дом. А где он? Вот он! В смысле? Мамуля, папаня-то наш, и обо мне тоже позаботился. Половинку-то домишки. Но мне отписал. Читай завещание. Мужчина дал документы Мише. Свет твоего окна для меня погас. Стало вдруг темно. И долго вы с нами жить? Собираетесь. Один бог ведает. Есть он или нет. Сколько он мне отмерил. Тот волшебный цвет. Семья спит в одной постели втроем с сыном. Позади на холодильнике рисунки сына. Спишь? Иди посмотри, что там. Почему я? Ну, ты же мужчина. Да. Подожди. На всякий случай. И что мне с ним делать? Папа, я тоже делаю что-то плохо. А? Спи, Никита. Хавчика, как у циклопа на днюхе. Что ты тут делаешь, а? Не спится. А ну ж тебе зачем? Когда мне... Не спится, и я режу. И я режу. Спиди. Хитрый Дмитрий. Насрал в штаны. А говоришь, что ржавчина. Что будем делать? Что? Завтра пойдем к нотариусу, будем разбираться. Никиту кто со школы заберет? Мария Федоровна, попрошу. Она со своим справиться не может. Это ты ни с кем справиться не можешь. Спи домой. Семья у нотариуса. Ну, что я могу вам сказать, изучив ваши документы? Недавно освободившийся Игорь Семченко является законным совладельцем этого дома. Он что... Бывший зэк? Да. Вы не знали? Он полжизни провел в тюрьме. Короче, братушаня... Игорь в это время разговаривает со своим знакомым на яхте. Определяешься ты в этой ситуации, как с половиной имеющей. А может, как-то можно через суд разделить жилплощадь? Ну, через суд можно. Но только по обоюдному согласию обеих сторон. Кивала не может располовинить берлогу без согласия всех претендующих на нее оленей. И что, совсем ничего нельзя сделать с этим... Зэком? Ну, я бы вам посоветовала наладить с ним отношения, ну, подружиться, потому что все-таки это ваш брат. Ты должен им создать такие адские условия проживания, чтобы они сами с котомками хором посеменили на вокзал. А дальше? Дальше по рельсам. Хат твоя. Знаете, личный совет? Вы оберегайте своего родственника, потому что если с ним что-то случится, то первыми подозреваемыми будете вы. Какими подозреваемыми? Вы приличные люди. В конце концов. В гостиной квартиры сидят знакомые Игоря. Играют на гитаре. Пьют алкоголь. И колючек в несколько рядов. часовые с вышек. Круто! Бьют наколки их детям. Вошли Таня с мужем. И собаки рвутся с поводов. Арена! Никита! Что? Мал, я тоже хочу голову тетеньку на плече. Дядя Игорь сказал, что если она у меня будет, меня будут все в школе уважать. Никита, быстро в свою комнату! Виталик! Руки убрала! Быстро в комнату! Медуза, верни клиента. Мария Федоровна, я же просила посмотреть за ребенком. Не волнуйтесь, Танечка, все нормально, я смотрю за ними. Здорово. Здорово, сожители. Знакомьтесь, те как? Анжела. А те? Анжелы Буш тоже. Они жить будут с нами. Иногда. А если присесть между ними, можно и желание загадать? Я вот загадал. И у меня сбылось. Два раза. А ну тихо! Ты что устроил? Откуда весь этот сброд? А ну пошли вон из моего дома, уроды! Тетя, этот дом твой, такой же, как и мой. Ясно? Уроды, садись! Мать не обессудь. Мы еще чайку с кофейком не пивали. Мамуля, завари-ка нам чаефиру. Прошу к столу. Миша, это ужас. Сделай что-нибудь со своим братцем-зэком. Я не собираюсь жить ни в одном доме. А что ты сделал? Ты же психолог. Опять я должна обо всем думать. А, ну, конечно, кого я спрашиваю? Ты никогда не работала с зэками. А с трудными подростками? Только с тобой. И вообще, для трудного подростка нужен авторитет. Кто-то, кто постарше, кто сильнее. А таких в доме у нас нет. Я могу позвать трудовика. Боровика! О, боровика я знаю. Это авторитетный человек. Все. У меня есть более подходящая кандидатура. Таня приехала, ее подруга. Ты же знаешь, у меня с ними разговор короткий. Он на втором этаже. Поговори с ним. Поезжай. Неправда, надо на выступление к Никите. Не переживай. Сейчас я устрою экскурсию его черепа по дому. Здравствуйте. Офицер полиции, высокая женщина с серьезным лицом. Ну и где ваш трудный? Зэки из тюрьмы звонят одному мужчине, который в это время пытает другого мужчину. Секундочку. Александр Петрович, вы не могли бы не мычать? Ну, в конце концов, вы не слышите, я по телефону разговариваю. Понял. Говори, циклоп. Просьба у меня к тебе, поэт. По отношению к говоруну одному. Исполнишь? А дорогой говорун у тебя? Очки на три. Четыре. Ладно, четыре так четыре. Интересует. Убери. Павел, зачем ты убил этого человека? С ним еще можно было разговаривать. Ты че о чем? Он же мычал. Выступление в школе. Горы, реки, поля, вот она какая, страна моя родная. Спасибо Саше и Ире за музыкальный эфир. Семья Семченко там. А теперь мы посмотрим, что нам приготовил Никита Семченко. Это наш. Наш. Даже самый строгий надзиратель у стены задумчиво стоит. Только он один, паскуда знает, сколько пареньку осталось жить. Голуби летят над нашей зоной. Голубям нет, нигде не преграды нет. Как бы просто похож на наши. Голубями на родную землю улететь. Но забор высокий не пускает. и колючек несколько рядов. Часовые с вышек наблюдают, и собаки рвутся с поводов. Так и позорятся перед всеми. Иди открывай. Теперь придется перевести Никиту в другую школу. Кошмар. Они вернулись домой. Пришли на кухню с сыном. Наташа, получается, не справилась, и это тоже кого-то шпилит. Мама, почему тетя кричит? Потому что тетю лечит. Ты же кричишь, когда тебя доктор лечит. Вот и дядя Игорь тоже лечит тетю. А это как папа тебя раньше лечил? Ну да. Дядя Игорь плохой врач, он долго лечит. А папа хороший врач, папа быстро лечит. Никитушка, иди с Виталиком поиграй на улице, хорошо? Мы же не поели. Потом покушаешь. Ну, доктор, какие теперь будут варианты? Из комнаты вышла подруга Тани. Она застегивает рубашку. Следом выходит Игорь в ее пиджаке. Вот вы говорите, трудный, трудный, а он такой легкий. Миша нарезает овощи. Таня сидит на диване, пока зэк из холодильника достает тарелку. Подруга у вас хорошая. Мамуля, доктор мне денег должен. За что? Она у меня 10 тысяч украла. Забираю ребенка и уезжаю к маме. Сам живи со своим братцем и его проститутками. Я подаю на развод. Кто? Танечка, не горячись. Иди от меня, не трогай. Я выходила замуж за другого человека. С такой головой ты мог достичь больше, чем просто учитель физики. Я... Даже твой однокурсник и тот директор школы. А у него IQ, как у хлебушка. Но я не могу ради карьеры идти по головам людей. Он может, я нет. А ты вообще ничего не можешь. Ты год не можешь проводку починить. Ты даже этого сделать не смог. Я починю. Мне сейчас уже не надо. Я приняла решение. Нет, я починю. Я ухожу от тебя. Слышь, беспомученик, точи. В печенку будь мужиком. Она и утихомирится. Отойди от меня, скотина! Таня толкнула Игоря на стену. Он зацепился за оголенные провода розетки и упал. Ты что наделала? Зато проспится. Проспится? Он умер. Что делать? В нашем доме труп. Я убила человека. Я предлагаю позвонить в полицию и сказать, что произошел несчастный случай. Ты не слышал, что сказал юрист? Он тоже претендовал на дом, но мне поверят. Ну хорошо. Что предлагаешь ты? Любимый, дорогой мой, сделай в жизни хоть один мужской настоящий поступок, можешь? Сядь в тюрьму, возьми вину на себя. А почему я? Потому что ты мужчина, а я должна воспитывать детей. Я не могу в тюрьму, у меня учитель года. Сядь в эту долбанную тюрьму, и от тебя будет хоть какой-то толк. Все узнают, что ты зэк, и Никиту не будут обижать. Ну пойми, если полиция узнает, мы оба сядем. У нас у двоих был мотив. Лучше сейчас придумать, что сделать с этим трупом. Нужно его куда-то спрятать. Давай его спрячешь. Шкаф под кровать. А помнишь хомяка Никиты, которого мы раздавили? Не мы, а ты? Мы закопали его на заднем дворе, а Никите сказали, что он убежал. Нет? Его надо одеть. А зачем? Он же не мог убежать голый. Я нормально, супер-гуд, супер-супер-супер-гуд. Я отлично, супер-гуд, супер-супер-супер-гуд. Я отлично, супер-гуд. Они одевают мертвое тело и скинули его из окна. Затем закопали тело во дворе. Ну что, ты его положил? Ага, положил. А ты чего такую маленькую ямку-то вырыл? Кетчупом стреляется! Прибежал их сын с другом. Кетчуп, слава богу, фу. Фу, кетчуп. Че это с ним? Он спит? Спит днем? Наш дядя Игорь, он из Хабаровска. А там сейчас ночь. А это все знают. А зачем вы яму вырыли? В Хабаровске же холодно. Вот мы и вырыли ему в ямку. Гостеприимство вот у нас такое. Круто. Пойду бабушке расскажу. Стой! Стой! Стой, подожди. Чего? Мы же всей семьей собираемся на шлюз. Поедешь с нами? На шлюз? Ну да. Дяде Игорю уже на шлюзе больше понравится. Там прохладнее, чем в ямке. Кораблики покажем. Кораблики. Я понял, детки. Всей семьей едем на шлюз. Ура! На шлюз! Идите умыться. Да, да. Вот сейчас умоемся. Я пойду бабушку позову. Стой. А чего ты будешь бежать? Алло, это бабушка Виталика? Здрасте, это Миша. Она тебя так не поймет. Ты скажи, что ты тот чмошник из соседнего дома. Вот, мы всей семьей собираемся на шлюз. Можно взять вашего внука, Витальку? Никите интереснее будет. Да, можно! Радость какая! Солнышко, что ты? Я надеюсь, ты осознаешь, что мы сейчас воруем чужого ребенка. Он видел Игоря в земле. Лучше, чтобы он об этом бабушке рассказал. По дороге что-нибудь придумаем. Поехали. Все сели в машину и отправились в поездку. Почему ты никогда не даешь мне времени подумать? Таня за рулем. Так быстро нельзя принимать решение. Вот почему мы едем именно на шлюз? Мне знакомая рассказывала. Помнишь, начальника стеклозавода полиция искала? Так вот, его жена сказала, что он упал со шлюза. Так его и не нашли. На. Что это? Надень на него. А зачем? Я не могу на него смотреть, мне страшно. Так, детки, пускай дядя Игорь поедет. Так, ну а то солнце в глаза ему мешает спать. Чмошник! Ромик, он точно спит? Я ему в трусы жука засунул, а ему хоть бы что. Тебе не кажется, что он умер? Нет, не кажется. А мне что-то очень кажется. Ну, довольно. Из-за этого нас в тюрьму, Никиту в детдом. Как Никиту в детдом? Надо что-то делать. А что теперь сделаешь? Ну а что обычно в таких случаях делают со свидетелями? Ты на что намекаешь? Я намекаю? Я просто предложу. Семья приехала на обрыв. Мальчик стоит на краю и смотрит вниз. Миша пытается его столкнуть. А вон он. Спустись ниже. Но он не может себя пересилить. С мячиком играет. Только на это план. Да, ничего нет. Может, где ты? Поможет мне. А ты наклонись еще сильнее. Не увидишь. Вон он. Я его не вижу. Меня в полет, мой дельта-план, мой дельта-план. Все, нету никакого дельфина, уплыл он. Приду. К дому семьи подъехали мужчины, которым звонил зэк из тюрьмы. Качай этот адресок, кайтарил циклоп. Они одеты в полицейскую форму и с пистолетами в руках. Павел, картуз накинь. Чё? Это очень плохая примета. Пойдем проветрим голову клиента с кузнечком. Проветрим с кузнечком. Нащупаем ахиллесову пяту. Просто пойдем сейчас и завалим лоха. Вот и все. Местные жители уже покинули вотчину. Видимо, придется осведомиться у листовых из соседнего дома. Короче, все свалили. Теперь, короче, надо потрещать соседями, так понятнее говорить. Дай нож. Леня, короче, если тебе по кайфу было так позарить, ну, как ты разговаривал, то разговаривай. Я сказал нож. Дай. Опа! Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Узнаешь? Протокол? Александр Блок. Это мое все. Он мне жизнь спас. Как? Все совпало. Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. И дилер. С ним еще два человека. Кидалова, удар и нож в груди. А под рубахой книга. Вот так. Ты что, тебе говорили, что ты болен? Боялись. Пойдем в соседний дом. Бандиты вошли к соседям. В квартире много полицейских. Мусора, я стреляю. Здесь все свои. Это жопа. Да просите. Благодарю вас, мы, наверное, откажемся. Да-да. Я по нужде. Женщина до сих пор пьет алкоголь, с тех пор, как она познакомилась с Игорем. Салют. Собрали информацию? Мы только что пришли. Откуда? Оттуда. Задолбала она, блин. Допросите бабку, у нее внук пропал. Держи. А мы, короче, сейчас допросим бабку, пока она не заснула. Да? Салам алейкум. Она в лоскуты. Не могли бы вы осведомить нас о том, как похитили вашего несовершеннолетнего потомка? Какого потомка? Точнее, ребенка. А, да-да-да-да-да-да. Точно, я думаю, чего это в доме столько полиции? Мадам, поведайте нам о мальчике. Был он такой веселый, радовался, когда я приходила, всегда бегал вокруг меня, прыгал. Правда, какашки ел, когда его выгуливали. Кто какашки ел? Мальчик мой, Тузик. Мать, я тебя ввожу в курс дела. У тебя внука свинтили, мать, соберись, старая. Виталика? Почему это произошло? Потому что родители воспитывать Виталика не хотят. Вечно ездит по этим своим Турциям, шмурциям. Мать, а ты что пьешь? Груди она себе сделала. Это, прости господи. Мой сын деньги зарабатывает, а она груди себе делает. Ты случайно не знаешь, где он? А, этот алкаш. О, так может быть, это он Виталика и украл? Кто он? Зэк, ты чуть из соседнего дома. Зэк, вы с ним знакомы? Ну, конечно, это же сосед наш. Почему вы сразу нам не сказали, что в соседнем доме зэк? Это помогло бы в раскрытии похищения. Какого похищения? Таня едет по трассе. Вокруг густой лес. Вашего внука? Да. Все. Надо звонить в полицию. Все, Таня. Нам надо ехать в полицию. Зачем? Зачем? Что мы с тобой делаем? Мы только что были готовы убить ребенка. Не мы, а ты. Вся у вас семья такая, уголовников. Это... Все, короче, разворачиваемся и едем в полицию и признаемся. Отличная идея. Папа, а Никита в детдом? Толстый. Что нам делать? Таня, что нам делать? Так, давай сначала оставим дядю Игоря купаться на шлюзе, а потом решим, что делать дальше. Виталик, успокойся. Никита, что? Никита, на вот, поиграйся с телефоном. Чё ты меня успокаиваешь? Вот жену свою успокаиваешь. Виталик. Что? Я не хочу никуда идти. Хочу в парк. Хорошо! А мы на минуточку съедем на кораблик, а потом едем в парк. Ура! Мы всей семьей едем в парк! Подставные полицейские сели в свой автомобиль. Доволен? Маскарад позорный. Только благодаря этому маскараду мы выбрались из самой неожиданной и величайшей трясины за всю историю нашего тандема. Хорошо, а как иначе ты вывел бы клиента на тет-а-тет? Всех остальных бы сквознячком простудил. А ты, Кача, че, сомневаешься? А кто рацию отработал? Паша. Паша. Это талантливо. Однако теперь и слуги государя вы вышли на след приговоренного. И все только потому, что кто-то пустил язык по ветру. Я тебя не понимаю. Зачем все это? Паша. Наша работа и так эшафот обреченности. Я пытаюсь украсить каждую могилку. А я что, не пытаюсь, что ли, украсить наш этот эшафот обреченности? Сигнал с телефона подозреваемого зафиксирован на 20-м километре трассы Ф-28. Прием. Короче, теперь наш тандем должен опередить этих всадников без головы. Ну что? что, ослеп, что ли? Ну, догнал. В автомобиль семьи врезался другой автомобиль. Мужчины вышли из машины и пошли к фургону. Так, ну кто так тормозит? Ну кто так ездит? Ну кто сейчас виноват? Ментов вызываем, да? А, нет, нет, все нормально. Да, царапина. Просто... Да, нормально, не надо никого вызывать. Точно? Да, да, езжайте. Она что, так ездит, что ли, не будет? Да, ну даже так красивее. Поехали, поехали, поехали, Дик, поехали. Так, стоп, одну секунду. Не надо. А чё ментов так боишься? Ты чё, пьяная? Я? Вы что, с ума сошли? Просто езжайте отсюда. Будьте так любезны. Буду любезен, так я и уехал. Значит так, давайте либо я сейчас полицию вызываю, либо вы мне ремонт моей машины оплачиваете. Чего? Идиот. Какой ремонт? Ничего мы не будем платить. За что мы вообще там должны заплатить-то? За что вы должны заплатить? Вы посмотрите, вы мне все расколотили. Фара вон! Фара в дребезги поцарапана. Какая... О-о-о! Да здесь кузов повело. Причем весь кузов? Вы все выдумали. Алло? Полиция? Нет, идиот. Ладно, мы заплатим. Да. Просто у нас немного осталось. Все на карте. На карте? Может, мы с тобой по-другому гаемся? Что? Я тебе сейчас как в морду дам. Так, так, все, успокойся, остынь, Эдуард. Не волнуйтесь, она вообще не в его вкусе. И вообще, она не очень. Да, да, она не очень, не знаю. Лучше не деньгами может. Возьмем. Вот так лучше. Ладно, давай, сколько есть. О, нищеброды. Вот, все, что есть. Езжайте. Все, пошли. Только попомните мои слова! Вам эти деньги ничего хорошего не принесут! Моя часть. Какая твоя часть за что? Иди сядь в машину. Быстро! Вот так. Что ты им сказал? Я им сказал, что въехали отсюда. Быстро. Мужик. Ты что, реально мог из-за меня подраться? Ну да. Ты же никогда не дрался. Семья продолжила ехать. Дрался я. Чумашник, вызови скорую. Зачем? Гражданин Игорь точно умер. Нет, с ним все в порядке, он просто спит. Тогда почему он вот на это не реагирует? Дай сюда! Он трупак, трупак! Дядя Игорь точно трупак! Я все про вас расскажу! Виталик, а ты хочешь в тарзанке съехать? Чего? Ну, Виталик, я тебе разрешаю залезть вот на этот высокий стол. Придурок! Ты чего? Там же электричество! Ну да, оно электричество, но оно не такое опасное, как дома. Оно слабое. Вон, видишь, птицы же сидят. И я хочу, папа, Никита, и сиди в машине. Почему ему можно, а мне нельзя? Через минуту узнаешь. Курица! Сними мне майку! Курица... Майку... Сними. Фургон мужчин, которые врезали в семью Семченко, задымился. Беги. Бонджорно. Длинный, ты что-то мужика видел? Не, никогда. Слышь, нагнутый жизнью, а ты видел? Первый раз вижу. Рули. Здесь эшафот обреченности. Добрый день, любезные! Простите, что отвлекаю вас от дел насущных. Может быть, машина с ним проезжала? А может быть, ключик не 17 есть? Милейший! Будьте так любезны. Позвольте мне позвонить с вашего телефона. 1000 рублей. Ну, это как-то неприлично. Тогда 500. Длинный! Кричи, что такого непонятного сказал мой коллега? Или тебе что непонятно? Нагнутый, мой коллега четко сказал. Будьте так любезны! Пожалуйста. Вежливость города берет, парень. Согласен. Это понял, говорю. Совершенно верно. Отвернулись. Стоим, ждем. Мальчик залез на проводную вышку и висит на проводах. Куда уехал цирк? Чего я не ем? И ветер не успел со стен сорвать обиши, но больше не грел. Хватайся рукой за второй провод! Как Человек-паук! Сразу поедешь! Человек-паук – это круто. Но больше не горел. Я не достаю! Прожектора под куполом, оркестр его не слышен. Зря вы тут с ребенком играетесь. Сидите. Виталик, слезай! Прошу прощения, на 17 не было. Универсальный. Благодарю. Бандиты избили мужчин. Возьмите платочек, вдруг вам пригодится. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, откуда у вас этот телефон? Ну, мы ехали. Там на дороге мы въехали, догнали взад. Там за рулем баба была. И это ведьма, а не баба. Ну и с ней мужичок такой был еще. Такой мужичок, такой пингвин. Ну и мы решили их, ну, развести на деньги. А у них было очень мало. Ну и я взял телефон. А они потом сюда уехали. Машина кочекоцанная будет. Не соблаговолите ли вспомнить марку и регистрационные номера автомобиля? Вот. Что вот? Воронеж, Оренбург, Тольятти, 639, серый Додж. Вот. Благодарю вас, господа. С вами приятно иметь дело. Да. И дабы вашему другу не было обидно. Павел? Согласен. Семья заехала в магазин. В это время их машину угнали. Машину угнали вместе с Игорем. Точно. Здесь нет моей любимой шоколадки. Найди. Потерпите немножечко, хорошо? Минуточку. Затем угонщик вернулся и выбросил тело Игоря. Стойте здесь. Почему? Нет времени объяснять. К магазину подъехал джип. Может быть, по вкусному чебуреку? Жри сама свои чебуреки, чмошница! Все сюда! Быстро! Бери его за руки в машину! С ума сошел? Ты решил чужую машину еще угнать? Тихо! Пока мы с тобой не развелись, я глава семьи. И отныне мы все будем делать так, как я скажу. Ясно? Просто я... Я спрашиваю, ясно? Ясно. Взяла за руки в машину его. По-любому, трупак. Миша вместе с женой закинули тело в этот пикап, сели в него и уехали. Ну? Здесь нету этой. Чего? Ну, этой вот. Может быть, на руле? Да вон, кругленькая. Да другая кругленькая. Миша чувствует себя очень уверенно за рулем дорогого джипа, подмигивает Тане. Не можешь. Тоже мне глава семьи. Ну извини, что я не проверил все системы этого автомобиля перед тем, как его угнать. Ну просто бензин закончился. Тань. Миш, ты олень. Не кричи на меня. От этих вот твоих криков дядя Игорь может проснуться. Не, он не спит. Мне кажется, что он сдох. Нет, мама сказала, что он спит. Сдох. Не сдох. Сдох. Не сдох. Он просто крепко спит. Он просто крепко сдох. Мы стоим посреди дороги на угнанной машине без бензина. Мы полны. Тихо. Дети. Еще не в полной. Мимо проезжает УАЗик с полицейским. Он подошел к ним. Капитан Белобородько. Здравствуйте. Почему стоим на мосту? Да так и поломались. Без знака. Аварийная сигнализация. Что? Кто владелец автомашины? Кто? Владелец машины. Кто? А, Коля! Вот, у нас машина сломалась. Так он ее как раз и чинит. Мы как починимся, поедем сразу с детишками в парк на аттракционы. Евгений Васильевич. Коля? Не-не-не-не-не-не-не. Это ребенка нашего... Зовут Коля, а он, конечно, Женя. Она просто перепутала. Можно ваш паспорт? Мой? Да-да-да-да. Ну, конечно. Вот. А что ты, дорогая, перепутала? Женя, Коля. Простите. Вашего сына зовут Никита. Жара просто. А второй ребенок в машине? Это чей? Извините меня, пожалуйста. За что? Миша ударил бревном полицейского и привязал к джипу. Ну что нам теперь делать? Что-что? Валим отсюда. Что у тебя с голосом? Ничего, поехали. Семья отправилась дальше пешком. Тело Игоря они решили повезти в тележке. Преступники подъехали в СТО. На ремонте там стоит машина Семченко. Ну ты вон! Очкастый! Стопорись! Да красивый, красивый. Мама тоже так говорит. Уважаемый, каким образом к вам попало сие средство передвижения? Чего? Где тачку взяли, Качачокола? Где взяли, там уже больше нету, понял? Ты Кача, снова эшафот обреченности. А давай, Леня, хочу работать по старой схеме. Павел, работа опять превращается в рутину. Одному сломаем нос, второй испугается и все расскажет. Ну, исходя из предложенных... временных рамок? Согласен. Эйс, стойте, стойте, не бейте его! Мужики, ну прости. Идем по жневью не спеша, с тобой, друг мой скромный, и изливается душа, как в сельской церкви. Идем. Это я угнал автомобильной заправки. Что-то менять. Сменим одеяние. Едем на заправку, официально свидетелей допросим. Я хочу домой. Старик, терпение. Мимо проезжает автобус. Приостановился рядом идущего мимо семьянина. Простите! У вас что-то случилось? Я так понимаю, машина сломалась? Нет. Нет, нет. Мы просто прогуливаемся с детишками. Да. А с ним что? Это наш родственник. Инвалид. Да. Я так понимаю, вы в парк? Ну да. Да. Так да, мы вас подвезем. Да. Нет, нет, нет. Спасибо большое, мы сами дойдем. Ну поехали! А то еще пробуй, скажу. Убейте! Ну раз вы настаиваете, то... Ладно. Ну вот и замечательно. А у меня как раз для вашего родственника новая коляска есть. Да, и решетка хромированная. О, парни, туалет за углом. Спасибо. Опять вы? Это наш долг. Где были? Там. Что-нибудь узнали? Нет. Тогда допросите свидетелей. У вас хорошо получается. Есть. А мы, Кача, да спросим сейчас свидетеля, Кача. Патологоанатом. Я просто перчатки возьму. Одевай. Hello. Простите, любезный, у нас срочное дело. Я просто сорвал, что, короче, хотел. Ребята, ну что они меня возят? То туда, то сюда. Семью надо искать. Виталик с ними. И Игорь тоже. Игорь? Мадам! Мадам, мы само внимание. Ну так вот, я видела в окно, как Виталик садился в машину. Вы видели, что Виталик садился в машину? Почему нам сразу не сказали? А вы не спрашивали. Мы не спрашивали. С кем Виталик садился в машину? Сел он в машину к таксисту, а таксист оказался любовником его жены. Он это понял, когда подъехали к дому. И таксист говорит, а я в этом доме уже бывал. Вот проститутка. Мать, соберись-ка, че? Про что рассказ? Сериал вчера хороший смотрел, но это еще не все. Это проститутка. При чем здесь сериал? Я спрашиваю, с кем уехал Виталик, ваш внук? С этим чмошником. Из соседнего дома, с учителем физики, который в соседнем доме живет. С его женой, с ним еще Игорь. Телефон учителя находится в квадрате 12. В квадрате 12. Как приняли? Прием. Ориентировочно возле мини-отеля. Место под Соснами. Они едут в автобусе с пенсионерами. Я тоже с собой почти труп вижу. Извращенец! Думаешь, если ты инвалид, то тебе все можно? Если я тебе покажу! Что вы делаете? Мою липочку лапает! Да не лапал он меня, он просто лицом мне в грудь упал! Да ну тебя! О, эту машину я знаю. Бандиты подъехали к дому. Из дома вышел тот мужчина, которого они избили. Шестерка – очень плохая примета. Ты мне еще 6000 должен. Опа! Старые знакомые. Здрасте. Пронто, будьте так любезны. Мобилу гони. Пожалуйста. Спасибо. Кача, учителю сейчас брякнем. Стоим. Ждем. Хоппа! Музыка играет. Интересно, откуда? А я сейчас приведу. Откуда? Иди, сволочь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Вот. А ты чё, глухой? Кочево где? Музыка играет. Алло? Алло. Господа, будьте любезны. Расскажите нам, откуда у вас телефон учителя? Ну откуда? Откуда? Я же вам уже рассказывал. Мы на трассе догнали, но взад въехали ведьме этой. С ней мужчина был. Но мы их, понятно, развели на бабки. На небольшие. Ну и я забрал 2 телефона. Бабок было очень мало. Еще второй телефон, крысеныш. Может, у них еще что-то взял? Спокойно, я ничего больше у них не брал. Но, я сам. Я клянусь. Ну? Прогресс? Работает? Коллега, все двери открываются вежливостью. Я все узнал, он больше ничего... Согласен. Коллега, можно я? Такое прекрасное настроение. Мужчины, пацаны, давайте как-то договариваться, но мы практически уже ведь вместе работаем. Хлебало! Завали! Ну мы все... Умрешь, и все начнешь сначала. Будет повториться все. Ледяная река канала. Аптека. Улица. Фонарь. Тань, что с тобой? Слышь, нас завезли в самый центр парка. Ну так и правильно. У нас же спецпропуск. Я так понимаю, удобнее, чем вам с вашим марафонцем от самых ворот пятюхать. Так, мальчики и девочки, приехали. Семья приехала в центр парка развлечений. Уже вечер. Я прошу прощения. Вокруг все светится огнями. Спасибо вам огромное за коляску. Да я тебя умоляю, что ты... А где здесь вы? Там. Спасибо. Множество людей развлекаются. Здравствуйте, как хорошо, что я вас встретила. Я приходила к вам на консультацию, помните? Не помню, здравствуйте. А вы с семьей в парк приехали? Да, в парк с семьей. Я вас ненадолго задержу. Я вам заплачу. У меня такая ситуация. Благодаря вам мы с мужем решили развестись. Я хочу, чтобы квартира осталась мне, а ему гараж. Но без его согласия это вообще никак невозможно. Подскажите мне, как психолог? Здравствуйте. Здрасте. Как сделать так, чтобы он оставил квартиру нам с Павликом? Убейте его. Все, быстро едем отсюда. Куда? Мы только приехали, я никуда не пойду. Виталик, ты сейчас пойдешь, куда я тебя скажу. Я сейчас заору. И все услышат, что вы били человека, гнали машину. Люди! Тихо, ладно. Чего ты хочешь? Кататься на карусели. Хорошо. Идем кататься на карусели. Виталик, ты не хочешь посмотреть на настоящего леопарда? Хочу. На какого леопарда? На настоящего. Это может оказаться очень свирепый леопард. Миша, мне кажется, это слишком жестоко для ребенка. Согласен. Значит, ребенка отправим кататься на каруселях, а Виталика отведем к леопарду. Да. Никита, на тебе 5 билетиков и покатаешься тут целых 5 раз. Ура! Мужчина! Детям до 14 лет на аттракционе «Калипсо» можно кататься только в сопровождении взрослых. Мальчик, отойди. Будет тебе взрослым. Приходите. Я прошу прощения. Вот. Он же инвалид. Игорь Петрович, я все улажу. Это президент ассоциации инвалидов. Если ты ему сейчас не дашь покататься на его любимом аттракционе, он тебя в Гаагский трибунал отдаст. И ты потом всю жизнь будешь не только на Калипсо, а еще на солнышке подрабатывать, чтобы ему компенсацию выплатить. Понятно? Сын вместе с мертвым Игорем катается на аттракционе. К клетке с леопардом подошли Миша и мальчик. Стой здесь, никого не пускай. Это... ты не мог что-нибудь поярче напялить? Кровь вообще-то не отстирывается. Сейчас будет обедать. Виталик, а тебе родители когда-нибудь разрешали подходить близко-близко к клетке? Нет, конечно. Хочешь? Ага. Давай. А можно я им поджопник дам? Нужно. Этим острием вон в те мешочки под хвостиком. Угу. Давай, давай. Суй лопату. Вонючая кошка! Ну, давай. Иди туда! Ой. Я не достаю! А я хочу покормить леопарда. Как раз сейчас уже один мальчик кормит его. Господин президент. Аттракцион остановился. Администратор подошел к Игорю. Проверив его пульс, понял, что он мертв. Господин президент, ваше время закончилось. Теперь мне точно капец. Я так и знал, что эти аттракционы небезопасны. Ну, все. Он не хочет есть Виталик. Не дурак! Где? Слушай, а давай как на рыбалке сделаем. Мы сначала прикормим нашего леопарда, а потом он схватит этого опарыша. Иди купи что-нибудь, что кошки едят. Быстро. Скорая забрала Игоря в машину и уколола адреналин. Что президент у меня катался? Что с ним произошло? Он катался с ребенком 5 раз, потом, смотрю, не дышит. Вызвал вас. Пульса нет. Есть, а очень слабый. 3 кубика адреналина. Игорь проснулся. Святые кокушки! Лежите, лежите, мы сейчас в больницу отвезем вас. Сам себя в больницу отвези. Ура! Мы всей семьей едем в парк! Бандиты тоже пришли в парк, переодеты в полицию. Что вам, женщина? Нужно хот-дог. Вам какой? Какой-нибудь для кошек. У нас хот-доги только для людей. Конечно. Для людей. Там Таня покупает хот-дог. К ней идет Игорь. Я и свечку поставлю, и панихиду закажу. Мы все как надо сделаем. Ты только там не говори, что мы с Мишей тебя убили. Убили? С Мишей? Где Миша? Миша сейчас ребенка убивает. Господи, прости. Выходим, выходим. Выходим. Дальше, ты этого человека видел? Нет, нет, не видел. Дядя, дядя, а можно еще раз прокатиться? Нельзя. О, потомок. А где твоя семья? Там, у клетки с леопардом. Миша. Понесла? Ко мне Игорь приходил. Что? В смысле приходил? Я с ним разговаривала. О, опять пришел. Пришел? Ага. И где он? За твоей спиной стоит. Что он делает? Стоит и улыбается. Отличный денек сегодня, правда? Мы убили человека, угнали машину, вырубили полицейского, пытаемся скормить леопарду украденного ребенка. И моя жена сошла с ума. Интересно, что еще сегодня может произойти? А больше ничего и не надо. За украденную машину трояк, за мента 5, за ребенка мышка. Ну что, родственнички мои, поздравляю вас. Вот и решили мои жилищные вопросы. У вас теперь есть где жить, и у меня. Стойте здесь. Я за ментами. Никогда не думал, что произнесу эту фразу. Игорь пошел, оставив Мишу и Таню. Хочу сейчас в войне мы все дела. Не здесь. Хочу что, вывезем в лес и там войну. Работаем. Здрасте. Ну, господа полицейские. Ну, чего вы упились-то? Он подошел к переодетым бандитам. Я вам сейчас такого нащебечу. Майоров дадут. Пойдем по базарим. Бурки, хочу в клетку. Виталик, ты невероятно везучий мальчик. Но если я посажу тебя в клетку к леопарду, твоему везению придет конец. Он просто разорвет тебя на части. Мне и так вышка светит. Понял? Понял, дядь Миш. Умница. Мамочка, мамочка. Дядя Игорь проснулся. Наверное, в Хабаровске уже утро. Он нам сейчас все расскажет. Все расскажет. Нам нужно как-то у полиции выкрасть Игоря. Ты как хочешь, извлекаешь полицейских. Представляете, а? Они меня убить хотели. Представляю. Вот в отделении все и расскажу. Игоря посадили в машину и ударили по голове. А откуда у вас мой телефон? Привет тебе от циклопа. От какого циклопа? От одноглазого! Товарищи полицейские, меня только что ограбили. Ну, с кем не бывает. Не вы первые, не вы последние. Главное, что вы живы-здоровы. Ступайте, пожалуйста. В смысле, ступайте. Этот грабитель, он меня еще и изнасиловал. Хоть кому-то повезло. Хочу, что вы хотели? Это же парк развлечений. Хочу, не берите в голову, идите отдыхайте. Придурки, что вы ее слушаете? Она вам зубы заговаривает, чтобы ее муж украл вас, дядю Игоря. Пока Таня подошла отвлечь полицейских, Миша украл Игоря. Тихо! Прощайся с жизнью. Стой. Меня завалишь. Свою тёлку с малыми не увидишь никогда. Что? Я тебе помогу, а ты мне. Враги у нас общие. Кочи, либо ты сейчас говоришь, где твой муж, либо, кочи, я вынесу мозги твоему сопляку. А ведь он не шутит, мадам. Или, кочи, ты сомневаемся? Мы договорились через час на шлюзе. Вот это правильное понимание ситуации. С какой стати мне тебе верить? Слово даю. Слово? Ну. Ну ладно. Пока, мамуля. Подожди, ты же слово дал. Слово? Слово перед серьезными людьми держит. А ты кто? Пока, мамуля. Миша ударил Игоря сзади лопатой. Во-первых, я тебе не мамуля. А Михаил Евгеньевич. Во-вторых, на мне уже столько дел висит, что одним твоим трупом больше, одним меньше. С учителем года уже лет 15 не стану, это точно. И в-третьих, если ты мне сейчас не поможешь, я эту лопату тебе в глотку воткну и проверну для надежности. Как тут не понять, Михаил Евгеньевич? Нам нужно оружие. Для начала мне нужен нож. Пардон, мадам. Сольки не найдется? Вот, возьми свой нож. Благодарю. Уже не надо. Ножик. Стальная трубка. Бросай своего деда. Ему до смертинки три пердинки. Ух ты, скотинка. Вот тебе трубка. Гелий. Кто гелий? Я гелий. Миша сделал из подручных средств пистолет. Мелкие, железные, детали. Мальчик, а хочешь дядь тебе машинку выиграть? А давай. Осечка. Осечка. Да у них ружья все. И не стыдно вам детей обманывать? Ой, металлические маленькие предметы. Вроде все. Крутой ствол. Брата, что ли, смотрел? Физику учил. Он бежит на пирс. Семья в заложниках у бандитов. Кочи, где наш клиент? Затем из-за угла выходит Игорь. Тихо, тихо. Если я правильно понял, вам нужны не они, а Игорь. Отдайте мою семью. Я скажу вам, где он. Кочи, это чмошник. Кочи, что, он ставит наш тандем перед выбором? Предлагаю в свою очередь его тоже поставить перед выбором. Встать! Многоуважаемый! Если вы сейчас не откроете нам местонахождение интересующей нас личности, мы будем вынуждены ликвидировать дорогих вам людей. Если ты, конечно, что, сомневаешься? Игорь! Выходи! Кто тут по мою душу? В этот момент подъезжает настоящая полиция. Я знала, что они бандиты. Полицейские так интеллигентно не выглядят. А это что? Ты сам не видишь, что ли? Александр Блок. Возьми, не помог. Мария Федоровна! Внука-то забыли. Ничего себе, папочка. Ты крутой, как Человек-паук. Скорее, как Шерлок Холмс. Кто? Это герой из моего детства. Таня целует своего героя Мишу. Иди сюда, мой герой. Суали каракаштан, сä täytät sydämen, niin paljon haluan, mut saa vain. Jos voisit edes hetken verran, sä olla vierelläin. Они обнимаются, стоя на пирсе. Мимо проплывает корабль. Газ, в свою очередь, воспламеняется от искры пьезоэлемента. Образующаяся внутри банки взрывная волна выталкивает содержимое трубки. В зале выступает Миша перед школьниками, родителями и учителями. Вот так, благодаря знаниям физики, можно спасти даже человека. Мы поздравляем вас, Михаил Евгеньевич, с присвоением звания «Учитель года». По коридору пошел полицейский. Спасибо. Семченко! Вот он! Я знаю, сядьте. А можно минуточку внимания? Забрался на сцену и встал у микрофона. За оказание помощи и проявленную смелость при задержании банды опасных преступников Семченко Михаил Евгеньевич награждается почетной грамотой. Держите. И знаком отличия от Министерства внутренних дел. Ура! Ура, товарищи! Спасибо. Довольный Миша с наградами спускается к жене. Миша починил светильник. Я его раньше починил. Мы с тобой просто развелись и все. Да, любимый, ты прав. А сейчас наша с тобой семейная рабочая религия. А спорим, что я этой фигней по голове не больно? Не знаю. Дорогой, молодожены пришли. Игорь женился. Привет. Ну как тебе? Ну, в гнездышке? На безрыбье, как говорится. Смелый рай шалаша. Говорил я тебе, она ведьма. Надо у нее прощения попросить. Может, она тогда позже снимет. нас бить перестанут. О, сиди здесь. Я пойду решу вопрос. Конец фильма. Суалика ракастан, сä täytät sydämen, niin paljon haluan, mut saa vain en. Jos voisit edes hetken verran, sä olla vierelläin, niin kenties toisen kerran. Sä tahdot myös näin, sua liikaa rakastan. En sille mitään voi. Sait orjan halvimman, vain nauru soi. En tiedä mä miksi näin on. Mä miksi sain tään kohtalon, et hellyn.